Глава 9. Мой урок, который я преподнес Елене в центре материка Кинава с помощью ее кожаного ремня, все же не прошел даром. Если раньше были моменты, когда я сожалел об устроенной мною экзекуции, то теперь я был только рад, что сделал это. Елена, услышав мой переполненный бешенством крик, ойкнула, выпустила из рук свой хваленый мифриловый посох и, моментально развернувшись, бросилась к выходу. Через секунду она проскочила невидимую черту, отделявшую инстанс от внешнего мира, и исчезла из моих глаз. Фух, одной проблемой меньше. Надеюсь, там, в долине, ей ничего не грозит. Лето говорило, что в долине спокойно и безопасно. А вот что мне теперь делать? Полоски индикаторов жизни, что у моей горгульи, что у кадавра, были на одном уровне и уменьшались с одинаковой скоростью. До полного их исчезновения остались считанные секунды, и я не мог сказать, кто погибнет раньше, гарга или паук. Что делать? Дать команду горгулье атаковать кадавра? Пусть и незначительный, но хоть какой-то урон гарга нанесет боссу инстанса. Может, эти крохи склонят чашу весов в нужную сторону? Но тогда гарга попадет и под мою ауру огня, и ее здоровье закончится раньше, чем иссякнет жизнь у кадавра. Магический урон она получит в полном объеме. Нет, этот вариант не подходит. Даже в страшном сне не мог представить себе ситуацию, когда я лишусь своего единственного оружия, своего главного преимущества – магии. Ядовитые жвала кадавра впивались в мою голову, нанося помимо физического урона еще и ядовитый. Хорошо, хоть дотов не вешает. Наверное, доты только от его слюны появляются. Она сгорает в пламени моей ауры. Силен кадавр. Настолько высокий урон, несмотря на то, что проходит только его четверть. Впрочем, моя аура не уступает ему в этом. Я приготовился. Надо не пропустить тот момент, когда обе полоски почти исчезнут, и у меня будет всего пара мгновений на то, чтобы решить исход битвы в свою пользу. Если получится, хорошо. Нет, тоже ничего страшного. Я ведь бессмертный, а живу через несколько мгновений после гибели. Вот только Елена смертная. Не хочу ее потерять. Возражусь я на киноле в трущобах Верхнего Вавилона. Через 5 минут полета на Грифоне буду у гильдии перевозчиков. Еще через минуту у входа в это ущелье. По давно заведенной привычке маячок я там поставил. 5 часов на прохождение ущелья. На этот раз я не буду тупо полагаться на огненную ауру или использовать только одиночные заклинания. Я вынесу все ущелье массовыми заклами и пройду его не за 5 часов, а за 4, даже за 3. А босса, этого грёбаного кадавра, я расстреляю с расстояния более 80 метров. Он видит врагов и сосет у них ману только на этом расстоянии. Сдохнет он у меня, никуда не денется. Я его даже не с 80 метров бить буду, а со 160. Гарга и ее дальнозоркость мне в этом помогут. Краем глаза я заметил, как из узкой части ущелья в широкое пространство перед выходом из инстанса вырвалась волна монстров. Пора. Индикаторы жизни почти на нуле. Я дал мысленную команду, и гарга камнем свалилась вниз, вцепившись когтями в голову кадавра. «Ваш питомец погиб». От моей ауры погибла гарга, и кадавра я добил благодаря ей. Спасибо, гарга, что на какие-то мгновения отвлекла кадавра, и он перестал вонзать свои жвала в мою бедную несчастную голову. Кадавр как-то жалобно всхлипнул и полыхнул, а затем обугленным телом свалился у моих ног. Вы нанесли урон «Ядовитый кадавр». Эффект от умения «Огненная аура». «Ядовитый кадавр». Здоровье 0 из 12 миллионов. Вы победили. Вы получаете опыт 2 250 тысяч. Победить не просто на последних секундах, а именно в самый последний миг. Раньше такого со мной не случалось. Я и не представлял, насколько это сильная эмоциональная встряска. Вот это адреналин. Да ну его к бесам. Пореже бы испытывать такие встряски. Зато я могу отключить ауру огня. У меня теперь, наверное, эта боль никогда не пройдет. У меня, наверное, теперь всю жизнь будет раскалываться голова. Как я вообще еще держусь на ногах? Чудо. Это просто чудо. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Ваш уровень 61. Ваша выносливость увеличилась. Выносливость плюс 1. Вам доступны свободные очки характеристик. Свободные очки характеристик 5. Всего свободных очков характеристик 5. Все в интеллект, все свободные статы на повышение силы моей магии. Дикий, полный неистовой злобы вопль тысяч звериных глоток раздался у меня за спиной. Я оглянулся. По ущелью в мою сторону катился вал гномов. Надеюсь, улыбка, растянувшая мои губы, выглядела зловеще. Я достал из слота на поясе склянку с манной и одним глотком опорожнил ее, полностью восстановив свой резерв. А затем начал призыв гарги. Успею. Монстрам бежать до меня еще секунд 5, а на призыв питомца у меня уйдет меньше 3 секунд. У меня после появления гарги будет еще океан времени, целых 2 секунды. Бедные, глупые, несчастные гнолы. Я успел не только призвать гаргу, но и распределить очки характеристик, бросив все свободные статы в интеллект. Что там у нас еще? Изменчивые силы магии на месте, усиливающие бафы тоже еще не закончились, и эффект от эликсиров также будет висеть еще целых 30 минут. Что-то еще надо? Да, надо. Активирую ярость и становлюсь в стойку кастующего мага. Через 30 секунд в сторону несущихся ко мне монстров покатился встречный вал. Огненный. Я стоял в нескольких метрах от выхода из ущелья. Наверху надо мной парила каменная горгулья, а от меня во все стороны каждые 30 секунд расходились концентрические огненные валы. Заклинание «Огненное кольцо». Всего 4-й уровень, но и его было более чем достаточно, чтобы превращать в обгоревшие головешки бросающихся ко мне монстров. Гнолы накатывали волнами, одна за другой. Их не останавливали ни гибель их соплеменников, ни жуткий вой от более погибающих в огне монстров. До ауры добирался не каждый, а те, которым все же посчастливилось добраться до нее, даже не всегда успевал нанести удар. Урон от тех редких ударов, которые по мне проходили, уносился вверх к гарге. Помнится, я когда-то смотрел на грандмастера магии огня, встречавшего огненными кольцами 10 рвущихся к нему набийцев и превращающего их в прах, и мечтал, что когда-нибудь и я так смогу. Мечты сбываются. Поздравляем, вы получили новый уровень. Ваш уровень 62. Ваша выносливость увеличилась. Выносливость плюс 1. Вам доступны свободные очки характеристик. Свободные очки характеристик 5. Всего свободных очков характеристик 5. Поздравляем, вы получили новый уровень. Ваш уровень 63. Поздравляем, вы получили новый уровень. Ваш уровень 64. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем. Я закрывал одну системку за другой. Последняя из них гласила: поздравляем, вы получили новый уровень. Ваш уровень 71. Ваша выносливость увеличилась. Выносливость плюс 1. Вам доступны свободные очки характеристик. Свободные очки характеристик 5. Всего свободных очков характеристик 5. 11 уровней за один проход локации. И столько же получила горгулья. Но она прыгнула с 90 на 100, а я всего лишь с 61 на 71. Непонятно. Мне должны были дать больше опыта. А, ну да, там же еще пауки были, а сейчас только гнолы, все правильно. А теперь время дропа. Соберу дроп, выйду из пещеры и на выход. Надеюсь, в реале головная боль покинет меня. А всякие задания, всякие чародеи, всякие уники и моды на них, все это потом, завтра. Или через неделю, когда пройдет эта боль. Бедная моя головушка. Я оглядел горы пепла и обгоревших трупов, возвышавшихся передо мной. Наклонился над одним из кусков золы, бывшим когда-то гнолом, и коснулся его. Вы нашли. Клыки гнола — 7348 штук. Ржавая кольчуга — 721 штука. Потертая кожаная броня — 2675 штук. Дырявая кожаная безрукавка — 1761 штука. Помятая стальная кераса — 98 штук. Кожаные сапоги – 344 штуки. Стальная кераса – 19 штук. Мифриловый шишак – 1 штука. Золотой таллер – 594173 штуки. Вместо гор обгоревших трупов передо мной лежали горы доспехов. Вы перегружены. Перегрузка 100%. Вы не можете передвигаться. Вы не можете поднять эту вещь. В рюкзаке недостаточно места. И где в этом нагромождении искать этот шишак, единственную мифриловую вещь и единственное, что стоит взять из этой кучи хлама? Я открыл рюкзак и начал выкидывать попавшие в него вещи. кожаный жилет, от которого осталось одно название, сапоги, просящие каши, измятая кераса, проржавевшая железная кольчуга. Вся в дырах, а весит, как полный мифриловый доспех. Вот почему мне в рюкзак попал всякий хлам, а мифриловый шишак остался лежать где-то в недрах этой здоровенной кучи дропа. Хвала богам, что попавших в рюкзак вещей не так уж и много. А то я замучился бы их выбрасывать. Хорошо, что большую часть рюкзака занимали свитки и эликсиры, которыми я ранее запасся. Да и мешок с зельями ведьмы Леты занимал немало места. Несколько десятков клыков гнолов я оставил. Весили они всего 5 единиц, а стоили целых 30 золотых талеров. Жадность не позволила их выбросить. Перегрузка снизилась до 10%. С сожалением, окинув горы добра, которые мне придется бросить здесь, я отвернулся от них. Если все это продать, можно было бы получить еще 100-другую золотых талеров, может, даже 1000. Ну да ладно, мне и так грех жаловаться. Помимо щедро отваленного опыта, еще почти 600 золотых талеров приятно согревали душу. А все же жаль, что у горгульи нет пространственного кармана. В этом плане белый медведь – обычный пет, предпочтительнее моего уникального питомца. Но зато у горгульи есть масса других полезных свойств. Сделав несколько шагов в сторону, я остановился у тела кадавра и, наклонившись, коснулся его. Вы нашли прочный кожаный пояс Бета-Гейзе. Погибший в пасти созданного им чудовища, единственное, что злой колдун оставил после себя, это пояс. Класс уникальный, вес 45, прочность 9999 из 10000. Свойства. Сила плюс 15, ловкость плюс 5, выносливость плюс 20, здоровье плюс 15000, броня плюс 30, защита плюс 500, защита от физического урона плюс 5000. Дополнительные свойства. Этот пояс содержит в 2 раза больше слотов, чем обычные пояса. Требования. Уровень 100, выносливость 50, цена золотой таллер 105 тысяч штук. Жаль, что я не могу носить кожаные вещи. Так бы оставил его себе. Исключительно из-за дополнительных 20 слотов к 20 стандартным, на обычных поясах. Прочие свойства пояса меня особо не впечатлили. Подарю его Елене. Ей лишние слоты под эликсиры не помешают. Закинув уник в рюкзак, я развернулся и, подхватив с земли посох, в панике, брошенный Еленой, вяло поплелся к выходу из ущелья, еле-еле переставляя ноги. Сейчас, когда все кончилось и опасность в ближайшее время мне не грозила, силы как-то резко покинули меня. Сделаю шаг за эту туманную пленку и свалюсь. Как там, кстати, Елена? Устроить ей, что ли, очередную порку? Напомнить лишний раз о необходимости быстрого и неукоснительного исполнения моих приказов, особенно если они даны в бою. А заодно доходчиво объяснить, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя бросать свое оружие. Мне оставалось буквально пара шагов до пересечения невидимой черты, отделяющей инстанс от внешнего мира, как из глубины ущелья раздался протяжный вой. Опа! Я резко остановился. Это что такое? Это правильно ли я понимаю, что по ущелью ко мне бежит еще 500 000 золотых талеров? Опять? Нет, только не это. У меня уже нет сил. Мой череп разрывают изнутри миллиарды чугунных молотов, непрестанно колотя в него. Вой повторился, на этот раз гораздо ближе. До выхода из ущелья мне оставалось всего пара шагов. А сзади на меня мчалось 500 000 золотых талеров. Я развернулся и хищно оскалился. Моя алчность оказалась сильнее головной боли. Из узкой части ущелья на широкий, так сказать, оперативный простор выкатывался новый вал монстров. Гнолы бежали на 4 лапах, некоторые из них изредка останавливались и, задрав морду кверху, издавали жуткий вой. Я проверил здоровье гарги. Полоска была в зеленой зоне, но немного усечена. Некоторым гнолам из предыдущей партии все же удалось дорваться до комиссарского тела. Рискнуть еще раз? Я оглянулся. Выход из ущелья рядом, в любой момент могу сделать 3 шага назад и покинуть инстанс. Елены тут нет, беспокоиться не за кого. У гарги почти полный уровень здоровья. Эффект от эликсиров и заклинаний пока держится и будет держаться еще несколько минут. Этого времени мне более чем достаточно. Рискнуть? Почему бы и нет? Еще 10 уровней мне совсем не помешают. Особенно если учесть, что на это я потрачу всего несколько минут. Про дроп я вообще молчу. Кто же от такого откажется? Рискну. Гнолам оставалось пробежать до меня еще более 50 метров, когда им навстречу побежала стена пламени. Грозный вой сменился воплями боли. На этот раз до меня не добрался ни один гнол. Гарга не потеряла ни единицы здоровья. Через 3 минуты после первого моего заклинания, унесшего первые жизни мобов, все закончилось. Передо мной опять возвышались дымящиеся горы трупов. Тяжелый запах сожженной плоти ударил в ноздри. Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня +1. Всего 10 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня +100%. Вы достигли максимального уровня умения. Опыта мне не дали. Я стоял в недоумении и пялился на системные сообщения, которых было 1000. Я перелистывал их сразу сотнями, успевая ухватить глазами одну и ту же фразу. Вы убили гнол. Вы получили опыт 0. Непонятно. Странный инстанс. В других локациях, сколько ни убивай монстров после их возрождения, всегда получишь за это свой законный, честно заработанный опыт. А здесь система посчитала, что будет достаточно всего 2 раз. Или я его не заслужил, нечестно заработал. Интересно, а с дропом что? Что-то мне подсказывает, что и с этим будет полный облом. Да, предчувствия меня не обманули. Дропа тоже не было. Только я коснулся одного из обгоревших тел, как вся куча дымящейся плоти исчезла, ничего не оставив после себя. Даже клыки гнолов не дали. Фиаско. Из ущелья донесся очередной вой 1000 глоток. Ну уж нет, ищите другого дурака за просто так сражаться с гнолами. Я развернулся и, сделав несколько шагов, вышел из ущелья. 2 столба, установленные по краям ущелья, все изрезанные непонятными рунами и рисунками, символизировали, судя по всему, границу инстанса. На 100% уверен, что эти столбы — тотемы, установленные шаманом. Сколько я уже перевидал подобных столбов. Стоило мне пересечь эту невидимую черту, как вой гнолов моментально прекратился, словно его ножом отрезало. Все, теперь можно падать. Отрубите мне кто-нибудь голову, поскорее. Передо мной стояла Елена, напряженно всматривающаяся в ущелье. «Ну, наконец-то! Что так долго? Я волновалась! Я боялась, что ты там, что они тебя...» Я отвел от нее взгляд, зажмурился изо всех сил. Открыл глаза, стараясь не смотреть на Елену. Оглядел небольшую долину, убеждаясь, что здесь нам не угрожает никакая опасность. Мельком отметил где-то на задворках мозга, что вся долина завалена тотемными столбами. Большие и маленькие, они были повсюду. Худо будет тому, кто решится напасть на обитающего здесь шамана. Сам шаман сидел метрах в 100 от выхода из ущелья и курил длинную трубку. Разумеется, это был гоблин. Не очень старый, но судя по длинному головному убору из ярких птичьих перьев, спускавшемуся до самой земли и еще около метра тянувшимся по ней, это был очень могучий шаман. Позади него стоял простенький шатер из звериных шкур. Скорее даже не шатер, а индейский вигвам. Несколько палок, образующих конус, и натянутые на них звериные шкуры. Я перевел взгляд на девушку. Полоса ее здоровья была полностью зеленой. «Во что я ее втянул? Зачем?» «Что?» — спросила Елена. Я молча отвел глаза в сторону. В голове не было никаких мыслей. Полная пустота. Вакуум. «Почему ты так на меня смотришь?» Я же в сторону смотрю. Старательно смотрю в сторону. А ведь когда-то в игре такого не было. Все эти непонятные изменения. А самое непонятное — это то, что администрация эти нововведения не анонсировала. Теперь за ней не будут увиваться встречные мужики. Я закрыл глаза и тяжело вздохнул. Елена выглядела страшно. Обгоревшая, безволосая. Сквозь трещину в зале, в которую превратилась ее кожа, сочилась сукровица. На месте полностью обгоревших губ на одной стороне лица виднелась часть челюсти. Какие у нее ровные и красивые белые зубы. Теперь, чтобы продемонстрировать их, ей совсем не обязательно улыбаться. И так все видно. «Я же все сделала так, как ты сказал, Эри. Эри, что с тобой?» «Что со мной?» «Со мной-то как раз все в порядке. А вот что стало с тобой, девочка?» Вслух задавать этот вопрос я не стал. Боли, похоже, она не чувствует. А если бы и почувствовала, это ей не помогло. Лечить нечего. Полоска жизни на индикаторе полностью зеленая. Вернуть обратно свою красоту ей уже не суждено. Это мы, бессмертные, при исцелении, помимо здоровья, восстанавливаем и свою внешность. А с неписями происходит все не так. Теперь не так. Видел я в этом мире и коллег, и уродов. Даже еще страшнее и уродливее, чем Елена сейчас, хотя куда уж страшнее. Когда-то ничего подобного в этом мире не было. Ни коллег, ни уродов, ни нищих. Был прекрасный, чудесный мир. Когда-то. Я открыл глаза, увидел прямо перед собой то, что осталось от лица Елены, и снова их закрыл. Елена что-то спросила, но я не расслышал. И это к лучшему. Что я ей мог сказать? Как утешить? Как тут можно вообще утешить? Что тут вообще можно сделать? Тишина. А, нет. Птицы поют. Тихо шуршат листья деревьев, где-то неподалеку журчит ручей. Идиллия. Этот отшельник не дурак, раз выбрал для проживания такое райское местечко. Я стоял с закрытыми глазами и слушал звуки природы. Когда закрыты глаза, слышишь лучше. Так бы и не открывал их до конца времен. Но открыть пришлось, когда в чарующую мелодию звуков природы вплелись какие-то посторонние шумы. Тихие, но слишком диссонирующие с окружающей меня пасторалью. Плач. Кто-то рядом тихо плакал. Я открыл глаза. Елена сидела на земле, потянув колени к подбородку и уткнувшись в них головой. Одной рукой она обнимала колени, а в другой, безвольно упавшей на землю, она держала зеркальце. «Ну вот зачем? Зачем они постоянно носят с собой зеркала? Могла бы жить здесь, в райском уголке, наслаждаться природой, чистым горным воздухом и не знать горя, а я бы навещал ее часто, поначалу». Я заскрипел зубами. «Вставай!» Она даже не пошелохнулась. «Вставай!» — закричал я. «Зачем?» — убитым голосом произнесла она. «Нам надо в храм Виты. Если кто и сможет помочь вернуть тебе прежнюю внешность, то только жрицы Верховной Богини Жизни, а не самые искусные целительницы». «Они не смогут». «Смогут? Вставай, я сказал!» «Сейчас открою портал в Гремучий Лог, там у меня маяк стоит. В этой деревеньке есть отделение гильдии перевозчиков. Они перекинут меня сразу в чертоги жизни. А там, в столице, в главном храме фракции жизни, Елене помогут. Жизнюки сумеют, они для этого и созданы. И на деньги они падки, как, впрочем, и все. А я любые деньги заплачу, лишь бы они вернули Елене прежнее лицо. Даже пусть не прежнее, не такое красивое. Пусть это будет просто нормальное человеческое лицо». Я открыл окно портала, подхватил все так же безучастно сидевшую на земле девушку на руки и шагнул в портал. Донес ее до гильдии перевозчиков, не обращая внимания на любопытные взгляды встречных жителей Гремучего Лога. Вошел в здание гильдии и все так же, не выпуская девушку из рук, бросил на стол перед гильдейским магом вексель. Сказал, куда я хочу переместиться. Маг, едва увидев сумму векселя, сразу же проникся важностью вопроса и без лишних слов и суеты открыл окно портала, в которое я и шагнул с Еленой на руках. Вышел я из него прямо перед центральным входом величественного храма Виты, верховной богини пантеона жизни, расположенного в самом центре столицы фракции «Чертогах жизни». Косые взгляды жизняков, бросаемые в мою сторону, пока я поднимался по широким ступеням к массивным дверям, оставили меня равнодушным. Вокруг все утопало в зелени. Даже по каменным ступеням слались ветви плюща, мягким ковром устилая мне путь, что уж говорить про стены храма. Я вошел в него и сразу же направился к первой увиденной мною жрице. Бесцеремонно преградил ей путь и сказал: «Помогите этой девушке, исцелите ее». Жрица неприязненно посмотрела на меня, а потом взглянула на Елену, мельком. «Она не нуждается в исцелении, с ней все в порядке», бросила жрица природы и попыталась продолжить свой путь. Но я не дал ей этого сделать, опять встав перед нею. «Я заплачу, сколько потребуется». «Не в этом дело», — отмахнулась жрица. «Она здорова, здоровее и быть не может. И жрица снова попыталась обойти меня, и опять я не позволил ей сделать это. «Она пострадала», — сказал я. «У нее изуродовано лицо. Это произошло недавно, буквально только что. Ей еще можно помочь. Я знаю, вы можете это сделать». Недовольная жрица какое-то мгновение поколебалась, а потом все же протянула руку и слегка коснулась лица Елены. Целую минуту она к чему-то прислушивалась, а потом убрала руку и покачала головой. «Нет, мы ничем не можем помочь». «Можете!» — проорал я. «Вы исцелите ее, или я разнесу весь ваш храм к чертям собачьим!» Жрица испуганно отшатнулась. «Что здесь происходит?» Властный голос заставил меня оглянуться. К нам подходила первосвященница, верховная жрица главного храма фракции жизни. За ней тянулась целая свита из молоденьких весталок и опытных жриц. Были там и несколько храмовых стражников. 400-й уровень, мельком отметил я. «Я хочу, чтобы вы исцелили эту девушку». Слегка, исключительно чтобы продемонстрировать необходимый минимум вежливости, поклонился я первосвященнице. «И вернули ей ее былую внешность. Я знаю, у вас есть живая вода, у вас есть магия жизни, и у вашей фракции есть тысячелетний опыт целительства. Вы можете это сделать?» «Мы не можем помочь ей», — ответил мне равнодушный холодный голос. «Иличу нечего делать в этом храме. Покинь его, иначе тебе помогут это сделать мои слуги». Не меньше десятка храмовых стражников после этих слов выдвинулось вперед, угрожающе наклонив алебарды или положив руки на рукояти мечей. «Я заплачу!» Стража двинулась в мою сторону. «Много!» — закричал я с отчаянием, глядя на приближающихся ко мне воинов храма. Верховная жрица подняла руку, и воины замерли. «Сколько?» Мне показалось, или голос у нее стал чуть менее равнодушным и холодным. «Вот!» Я аккуратно опустил Елену, все это время лежавшую у меня на руках и спрятавшую лицо на моей груди, на пол. «Вот, все, что у меня есть с собой!» Я одной мысленной командой вывалил из рюкзака на пол все золото, что было там. Почти 600 000 монет, доставшихся мне от убитых гнолов, и более 100 000 бывших у меня ранее. «Если надо, я принесу еще. Сколько скажете?» «Принесешь еще столько же», — сказала верховная жрица и кивнула стоявшей неподалеку молоденькой послушнице. Та ловко одним движением смахнула с пола все золото в свой рюкзак и, споро семеня ножками, направилась вглубь храма. Верховная жрица проводила ее взглядом и только когда та скрылась за одной из дверей, добавила. «Если у нас что-нибудь получится». Верить в иное не хотелось. «Отдам я ей деньги, пусть только исцелит Елену». «А сейчас покинь храм». Первосвященница вытянула руку в сторону выхода. «Не место нежити в храме жизни». Стражники, услышав эти слова, подошли ближе и, рассосредоточившись вокруг, взяли меня в кольцо, оставив свободным только небольшой промежуток, ведущий к выходу из храма. Те, у кого были алебарды, направили их на меня, а мечники достали свои мечи из ножен. Я молча развернулся и направился к выходу. Забыл отвесить церемониальный поклон верховной жрице фракции жизни? Нет, не забыл, не захотел. Перебьется и без моего поклона. Покинув храм, я несколько минут стоял, размышляя, куда податься. Надо бы выйти из игры и завалиться спать, предварительно накачавшись аспирином. Или жахнуть в одно рыло бутылку водки, чтобы уж совсем отключиться, а то, боюсь, аспирин не поможет. Как же болит голова. Вроде уже и ауру огня давно отключил. А голова только еще больше раскалывается. Если целительницы из фракции жизни не помогут, попрошу повелителя джиннов, но сначала кое-что уточню. Я открыл личный почтовый ящик и написал письмо. Минут 20 мне пришлось прогуливаться перед широкими ступенями храма Виты, под пристальным и напряженным взглядом его стражи, прежде чем я получил ответ. Прочитав его, я открыл портал и переместился к гильдии перевозчиков в Верхнем Вавилоне. Через 5 минут я вышел из здания гильдии перевозчиков в Карфагене, разрушенном городе. Это был второй по величине город в землях хаоса. Разрушенный когда-то каким-то катаклизмом город не был покинут уцелевшими жителями и продолжил свое существование. Восстанавливать город жители почему-то не стали, поселившись в его подвалах и развалинах. Это не помешало Карфагену жить обычной жизнью крупного города. В чем-то и где-то он даже процветал. Вокруг города было множество подземелий и квестовых локаций, вызывавших повышенный интерес у бессмертных. Вслед за потоком бессмертных, хлынувших сюда со всех сторон Кинола, в разрушенный город потянулись и неписи. Найдя таверну «Веселый тролль», располагавшуюся на центральной улице города, в подвале одного из домов, от которого кроме самого подвала остались только горы битого кирпича, я вошел внутрь. Таверна пользовалась популярностью среди местных разумных. Большой зал, уставленный грубо сколоченными столами, был забит до отказа. Орки, гремлины, вармонгеры, тролли, ледяные великаны, наги, мойры, бихолдеры, представители других фракций, причем не только тьмы и смерти, но даже света и жизни. Кого тут только не было. В основном неписи, но немало среди посетителей было и бессмертных. К двоим из них, сидевших за отдельным столиком, я и подошел. «Привет, Маришка», — сказал я огромному троллю, горой возвышавшемуся над столом. Точнее, трольчихе. Звали ее Большая Берта, и была она воином аж 312 уровня. А потом я повернулся к затянутому в черную кожу вампиру, сидевшему по другую сторону стола, и хлопнул его по плечу. «Здорово, каленый!» Уселся с ним рядом, сотворил большую кружку пива. Холодного, чуть ли не ледяного. Может, это немного уймет головную боль. Сделал солидный глоток и повернулся к Большой Берте. Только открыл рот, чтобы задать ей вопрос, как вдруг откуда-то снизу раздалось. «В нашем заведении запрещено распивать принесенные с собой напитки». Я поперхнулся и уставился на непонятно откуда вдруг взявшегося у нашего стола гоблина. «Ты смотри-ка. Непись, 25 уровень. Путь хаоса. Класса нет. Сам не намного выше столешницы, а вид грозный. Глядит на меня сердито, даже сурово». Настроение было ни к черту. Дикая головная боль, да еще этот шкет под руку вякает. «Че зыришь, штаны пузыришь?» — прочирикал гоблин. «Выбирай свое пиво, не то я за себя не отвечаю». Посещал я раньше это заведение, еще когда паладином был. Не один раз посещал. Помнится, тогда никто мне ничего не запрещал и не указывал, что мне делать. Правда, тогда я и не распивал принесенные с собой напитки. Я перевел взгляд на Большую Берту. Она отрицательно покачала головой. Я оглянулся. На нас никто не обращал внимания. Народ занимался своими делами, пил, ел, развлекал друг друга разговорами. Вышибал нигде не было видно. Да их здесь и не было никогда, насколько я помню. Я повернулся к гоблину. «Как скажешь, малыш. На, забери тару». Я протянул ему почти полную кружку. Чтоб на столе не мешалось, не нервировало персонал заведения. Через час она исчезнет. К мнению Маришки всегда стоит прислушиваться. Гоблин солидно кивнул, подхватил мою пивную кружку и засеменил в сторону кухни. «И мне два пива принеси!» — крикнул я ему вдогонку. «Темного, гномьего, холодного!» Мелкий, на ходу, не оборачиваясь, помахал рукой, показывая, что мой заказ принят. Я обескураженно покачал головой и произнес. «Ну и нравы! Никакого уважения к клиентам!» Валерка вовсю ржал, как конь надо мной, а Берта улыбнулась, отчего показалось, будто ее троллья рожа треснула пополам, продемонстрировав мне два ряда крупных и крепких зубов, и сказала. «А что ты хотел? Это же земли хаоса. За культурой и обслуживание иди в твердыню порядка». Я поморщился. «Бывал я там. Чуть мозги на бекрень не съехали, когда пытался запомнить, где какая вилка и для чего она нужна. Нет уж, мне лучше что-нибудь попроще». Я подхватил одну из кружек, поставленных давешним гоблином передо мной, и присосался к ней, выдув за раз почти половину. «Ух, вкусно! Хорошее пиво!» Впрочем, сотворенное мною было не хуже. Зря его не разрешают здесь пить. Хоть многие бессмертные, та же Берта, к примеру, и предпочитают пиво с местных пивоварен, сотворенные магией пиво ничем ему не уступает, а зачастую и превосходит его, как по вкусовым качествам, так и по насыщению организма. И не только пиво. Неписи вон вполне заменяют обычную пищу сотворенной, и очень довольны этим. Разумеется, только те, кто обладает соответствующим умением. А таких среди неписей очень и очень немного. А заказ быстро принесли. В твердыне порядка пришлось бы ждать гораздо дольше. Любят там помурыжить посетителей. Я поднял глаза на тарольчиху. «Ну что, Мариш, что с моей просьбой? Выяснилось что-нибудь?» Маришка, а на самом деле Мария, была подругой Валерки в реале. Встречались они уже несколько лет, и уже год, как он сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. Осталось только сыграть свадьбу. Но с этим почему-то ни он, ни она особо не торопились. В реале эта девчонка была совсем миниатюрной, стройненькой брюнеткой. Если бы я не знал ее так хорошо, как знаю, я бы подумал, что она выбрала себе в качестве игрового персонажа огромного тролля из-за того, что комплексовала по поводу своего маленького роста. Но я ее слишком хорошо знал, чтобы понимать, никаких комплексов у нее нет. А тролля она выбрала потому, что ей захотелось почувствовать, каково это быть таким огромным и сильным. «Одну минуту, Сережа!» Большая Берта махнула рукой, подзывая официанточку. Зеленокожая гремлинка мгновенно подлетела на ее зов. 8 больших светлых пива с лепреконьих пивоварен мне и одно этому охламону из фракции смерти, а то он так и будет давиться гномьим пойлом», — сказала Берта и, дождавшись, когда официантка умчится выполнять заказ, продолжила. «Посмотрела везде, где только можно, перерыла всю энциклопедию и библиотеку игры, все легенды подняла, по клановым форумам пробежала, в том числе и по некоторым закрытым, нашла ключики от них». Подлетевшая к нашему столу гремлинка начала сгружать с подноса большие кружки, наполненные светлым янтарным напитком. И как только она, такая мелкая, удерживает такой огромный поднос. «Ну и не томи, Мариш!» Допив одну кружку гномьего пива, поторопил я Берту. И потянулся за принесенным гремлинским светлым напитком. Надо же попробовать, что это за новое пиво с пивоварен или приконов нашла Берта. «Теперь я знаю, почему ты выбрала тролля». Я кивнул на выстроившиеся в ряд перед Бертой 8 полуторалитровых кружек. Она в ответ довольно осклабилась. Ну еще бы. В реале она и десятую часть этого изобилия не выпьет. Как бы ей этого не хотелось. Берта посерьезнела и продолжила прерванную официальную речь. «Информации немного. У кланов на их форумах вообще ничего нет. Только в официальной легенде игры нашла кое-что. Но вскользь и мало». Я сделал глоток. Неплохо, совсем неплохо. Я небольшой любитель светлого пива, предпочитаю темное, но этот вкус мне нравится. Значит, информации мало и вскользь. Если Маришка говорит, что больше информации нет, то 99 из 100, что так оно на самом деле и обстоит. Маришка, она такая, ответственная, добросовестная. Все делает очень тщательно, но быстро. Расторопная она. Повезло Валерке с будущей женой. Так все его знакомые и друзья говорят, и я с этим полностью согласен. Вскользь и мало. А может, мне и этого хватит? Может, хоть какая-то зацепка появится? Хоть какое-то понимание, что и как надо делать? Не тяни, Мариш, мне это очень нужно. Проблемы? Я, стиснув зубы, только кивнул головой. Поняв, что ко мне сейчас лучше не приставать с расспросами, Большая Берта начала рассказывать. Ни одного подобного случая с бессмертными зафиксировано не было. Или я не нашла, сразу же уточнила она. С неписями подобное случалось 8 раз, если не считать случая встречи Эссабиара Трисмегиста с повелителем джиннов. Из этих 8 случаев 4 закончились трагически для загадавших желания. Насколько трагически? Быстро задал я интересовавший меня вопрос. Летальным исходом, ответила Берта и сделала небольшой глоток. Кружка после этого сразу опустела наполовину. Сделала бы большой, кружка вообще опустела бы. Еще в 2 случаях 2 выжили, но вряд ли им это понравилось. Может, летальный исход для них был бы более удачным вариантом. Для одного уж точно. Я побарабанил пальцами по столу. Деталей Берта не описывала, но они меня в данном случае и не интересовали. Берта всегда могла вычленить главное. Как я чувствовал, что с этим желанием повелителя джиннов не все так просто. Хорошо, что я не сунулся загадывать желание сразу. Хорошо, что я попросил Маришку покопаться на эту тему в сети. А остальные 2 случая? В остальных 2 случаях загадавшие желания остались довольны. Джинн исполнил их волю? Полностью и абсолютно. 2 успешных случая из 8. Вероятность положительного исхода составляет 25%. Вроде и немало, с одной стороны. А с другой стороны, летальный исход в половине случаев. Нет, так рисковать я не буду. Значит, этот вариант отпадает. Придется искать что-нибудь другое. Есть какая-нибудь общая закономерность? Есть. кивнула Берта. «Желание должно быть коротким, лаконичным и однозначным. Плюс оно должно быть по силам джину. Джины не всемогущи». Я нахмурился. «Значит, коротким, но однозначным. Как это совместить, если речь идет о желании? Не так-то это и просто». «Поясни», — попросил я. Трольчиха некоторое время смотрела в потолок, задумавшись. Я не мешал ей думать. Маришку не надо ни торопить, ни задавать ей наводящие вопросы. Она сама все отлично понимает и сделает как надо. Я вообще подозревал, что она умнее нас с Валеркой. Умнее Валерки уж точно. Но, насколько я поняла из тех скудных сведений, что удалось выцарапать из библиотеки игры, джинны практически всегда, если желание позволяет выполнить его не так, как того на самом деле желает загадавший, выполняют его не так. Формально вроде желание выполнено, но в итоге получилось совсем не то, что хотел загадавший. А если этот разумный, кому джин должен желание, начинает оговаривать еще и детали, чтобы избежать неоднозначности желания, то джин просто начинает злиться. И шанс получить от него какую-нибудь гадость возрастает на порядке. Как я поняла, у них это считается чем-то вроде юмора. Подгадить своему визави. Они вообще так не злобливые, но дурно воспитанные. А еще они не всесильны, и это их очень расстраивает. Особенно, когда им поручают невыполнимые для них задания. Вот тут они лютуют не по-детски. «Что значит не по-детски?» — не понял я последние слова Берты. «Мариш, раскрой смысл последней фразы». «Убить могут. Что тут непонятного?» — удивилась моему глупому вопросу большая Берта. «Вот так просто взять и убить?» — не поверил я. «Ну, не то чтобы вот так прямо взять и убить, но по сути да», — ответила Берта. «Они не боги, и многое, что хотели бы получить от них смертные или бессмертные, они просто не в состоянии сделать. И в таких случаях, когда желание для них невыполнимо, они обязательно подгадят. И, скорее всего, с летальным исходом. Тебе-то это не страшно, но обидно будет, что желание потеряешь». «А как определить, какое желание исполняемо, а какое нет?» «Как я поняла, джинны выполняют желания бытового характера. Клад могут показать, где спрятан, к примеру». Я хмыкнул. «Ага, как лепреконы. Помнишь, Каленый?» Повернулся я к вампиру. «Как мы в пещеру полезли за таким кладом, а лепрекон туда ядовитых змей накидал». Валерка кивнул, а потом, рассмеявшись, добавил. «А потом еще и вход замуровал, скотина. Пришлось сдохнуть. С меня тогда уник упал. Клад, само собой, тоже пролетел мимо нас». «Нет, в случае с джиннами все не так». Большая Берта отмахнулась от наших с Валеркой воспоминаний. «Клад джинны на самом деле показывают, без обмана. Это как раз самое простое, лаконичное и однозначное желание. Так что бери клад, Сережа, и не парься. С его размером, конечно, не угадаешь, но лучше хоть что-то, чем совсем ничего. А если будешь указывать джинну, какого размера должен быть клад, рискуешь вообще ничего не получить. И это в лучшем случае». «Не нужен мне клад», — проворчал я, отворачивая голову в сторону и разглядывая посетителей. «Значит, желание бытового характера. Подай, принеси, построй». «Замок построить джинны могут? И если я загадаю повелителю джинна в желание построить мне замок, он построит?» Большая Берта задумалась. «Я бы не рискнула», — сказала она через минуту. «Если сказать просто «построй мне замок», то, скорее всего, джинны его построят. Только неизвестно, что это за замок получится. А вдруг это будет замок из песка? Или размером с пачку сигарет? Чтобы они построили то, что тебе надо, придется оговаривать много деталей. А они этого не любят. В этом случае, считай, сразу лишишься своего желания. Да еще и гадость вдобавок получишь. Как же все непросто. Одни сплошные обломы в последнее время. А так хорошо все начиналось. Я чуть пивом не подавился, вспомнив, как на самом деле все начиналось. Тоже ничего хорошего, скажем откровенно. «Ладно», — сказал я, допивая свое пиво. «Спасибо, Маришка. Пойду я». «Пакет каленый». «Куда?» — подал голос Валерка, молчавший большую часть разговора. «В чертоге жизни мне надо». «В самую пасть к врагу», — кивнул Валерка. «Это по-нашенски. Помощь какая-нибудь нужна?» «Нет, спасибо». «А может, к нам в данж пойдешь? Уровни поднимешь. Мы тут с Машей вдвоем одно подземелье чистим. Она танкует, я дамажу». «А был бы воином, тебе никакой танк не понадобился бы», — сказал я. «Особенно с твоим вампиризмом». «Не, я без крыта жизнь себе не представляю. А вампиризм и у разбойника неплохо работает». «Зачем тогда тебе танк?» Но все-таки у разбойников здоровья маловато. Бывают моменты, когда просто необходимо спрятаться за надежную широкую спину своей боевой подруги. Валерка похлопал по плечу большую Берту, для чего ему пришлось даже немного привстать. Так что подумай насчет совместного похода в данж. Мы там неплохой дроп поднимаем, да и опыта не слабо отваливают. Будешь третьим. Втроем мы этот данж еще быстрее чистить будем. Еще один дамагер нам как раз в кассу будет. Нет, я опять покачал головой. Спасибо за приглашение, но у меня сегодня полно других дел. Куча квестов не закончена. Кстати, Каленый, лови координаты. Я достал карту и перекинул часть открытых территорий на карту Валерки. Сделал на ней пометку. «Что там?» Валерка с интересом разглядывал незнакомые территории Чинрода. «Квестодатель. Зовут ведьма Лета. Награда — 20 свободных статов». Валерка вскинул голову и уставился на меня. Глаза Берты широко округлились. «Не тяните с выполнением. Мне через пару деньков понадобится слить эту инфу кое-кому. Тогда уже так просто туда не пробьешься». Берта с пониманием кивнула. «И не говорить никому», — я посмотрел на Берту. Она согласно прикрыла глаза. Валерка тоже промычал что-то неразборчивое, не отрываясь от карты. «Два дня, максимум три». «Не беспокойся», — серьезным тоном сказала Берта. «Понимает, что сейчас не до шуток». «Он ничего никому не сольет, я прослежу за ним. Да ты и сам об этом знаешь». «Конечно, я это знал. Этим ребятам я доверял полностью». Распрощавшись с друзьями, я вышел из таверны и сразу открыл портал в чертоге жизни. Вышел из него я возле храма Виты. Вот только в храм меня не пустили. Просто элементарно стражники встали у меня на пути и не дали войти в храм. Этот факт меня настолько удивил, что я целых полчаса стоял перед воротами храма Виты и, открыв рот, пялился на перегородившую мне путь храмовую стражу. Вроде сейчас мир между фракциями, смерть с жизнью не воюет, а, так сказать, поддерживают вооруженный нейтралитет. Нет, различные стычки, конечно, происходят, как между отдельными игроками, так и между кланами. Но это нормальное состояние для этого мира. Официальной большой войны между фракциями нет. И оснований не допускать представителя фракции смерти в храмы любого из богов пантеона жизни тоже нет. Устав стоять без толку перед входом в храм и поняв, что меня туда сегодня точно не пустят, я махнул на это рукой. Выход. Наконец-то. Еле выполз из капсулы, добрался до кровати и рухнул в нее, сразу же отрубившись. Утром вопрос о том, бежать ли навстречу с Оксанкой и совершить наш традиционный ежедневный эмоцион или сразу же окунуться в мир битвы богов, передо мной не стоял. Быстро приняв душ, разогрев на газовой плитке еще вечером подготовленный домохозяйкой завтрак и за 5 минут проглотив его, я резво запрыгнул в кокон и вошел в игру. И тут на меня накатила головная боль. Нет, она не была такой невыносимой, как вчера, но и приятного в ней было мало. На этот раз в храм Виты меня впустили, но пробыл я там недолго. Знакомая жрица только обронила буквально пару слов о том, что с Еленой работают лучшие целительницы фракции жизни. И скоро она уже сможет выйти, после чего меня опять выперли из храма самым наглым образом. Стражники уперли в меня острия алебард и шаг за шагом вытолкали вон. Но тем не менее, хоть что-то утешающее я услышал. Подожду Елену здесь. Я устроился неподалеку от храма на той же скамейке, что и вчера, и погрузился в сочинение Бартоломео Рича. Хорошо пишет путешественник, увлекательно. Я и не заметил, как кто-то подошел ко мне, пока не расслышал знакомый голос. «Привет, Эвери, и долго ты собираешься здесь сидеть?» Я поднял глаза и сразу же отправил книгу в рюкзак. Из рюкзака артефакты не выпадают при смерти. А вот из рук их вполне могут выдернуть. «Ты же не станешь меня убивать здесь, в центре города?» — сказал я, очень стараясь поверить в то, что говорю. «Конечно, не стану», — успокоила меня Бонни, присаживаясь рядом. «Чертоги жизни — это мой родной город, и я не собираюсь портить свою репутацию с ним». Я заозирался по сторонам и спокойно вздохнул. Неподалеку проходил отряд городской стражи, да и храмовые воины несли службу возле ворот храма Виты. Не будет Бонни меня убивать здесь, на виду у всех. Стражники ее вмиг скрутят и отправят на рудники. И, кстати, где ее напарник? Опять она одна. Поссорились они, что ли? А где Клайд? Бонни усмехнулась, махнула рукой куда-то в сторону. «Здесь, неподалеку. Устал, бедняга, смотреть, как ты тут читальный зал устроил на свежем воздухе. Вчера читал, сегодня читаешь. Притомился Клайд на это безобразие глядеть. Пошел в таверну разгонять свою тоску. «А ты что же не пошла?» — спросил я. «Ну, должен ведь кто-то оставаться на посту. Да и спросить тебя хотела. Ты качаться вообще собираешься или нет? Мы уже пятый день за тобой ходим, а ты как был 60-м, так и мы остался». 71-й, автоматически поправил ее я. «Да, ой, а я и не посмотрела. Молодец!» — обрадовалась Бонни. «Вот это уже дело. А то за 4 дня ни одного уровня не поднял. Я даже расстроилась. Надеюсь, ты не зависнешь опять надолго на этом уровне и скоро возьмешь 100-й?» Мои глаза превратились в узкие щелочки. «А зачем тебе надо, чтобы я взял 100-й уровень?» Начиная с 100-го уровня, не только часть заработанного опыта теряется в случае смерти, но еще и увеличивается шанс того, что при смерти, помимо вещей, из рюкзака выпадет и что-то из надетого обмундирования. А я после взятия 100-го уровня собирался облачиться в полный сет из уникальных вещей, сшитых из синайского шелка, лучшей одежды для мага. «Ты и сам прекрасно это понимаешь», — усмехнулась Бонни. «В принципе, за тобой и так интересно охотиться. То на Брею тебя занесет, то на Сарак, то на Кинаву, то на Чинрот. Я и не припомню, чтобы у меня когда-нибудь был такой шустрый и непоседливый клиент». «Ну вот и наслаждайся этой беготней. Зачем тебе мой 100-й уровень нужен, если тебе и так неплохо?» «С теми, кто перепрыгнул 100-й уровень, интереснее. Что-то такое внутри появляется, что-то такое... азарт какой-то. Это уже не просто вялая охота на нуба. Это настоящий гон». «Ты, Бонни, маньячка. Тебя надо изолировать от общества». Магесса только рассмеялась в ответ на мои слова. «А хочешь, мы не будем тебя трогать, пока ты не возьмешь 100-й уровень? Неделю дадим тебе на спокойную прокачку. Даже 2. За неделю ты не успеешь 100-й уровень взять». «Ну, это еще как сказать, успею или не успею. Успею. Вот только сейчас я его специально брать не буду. Гаргу пока покачаю». «А как на это посмотрит наниматель?» «Розенкрейцеры», — уточнила Бонни и, увидев мой подтверждающий кивок, ответила. «А у нас с ними никакого контракта нет. У нас договоренность только между наемниками. Тебя отдали нам и Дельвейсам, и другие кланы наемников охотиться за тобой не будут. А одиночек я от тебя отвадила. Это наши угодья. Чужие здесь не ходят». «И много их было, одиночек?» Бонни закатила глаза. «Более чем достаточно. Но я всех убедила, что на этом направлении им ничего, кроме неприятностей, не светит. Так что можешь спокойно качаться. Никто тебя не тронет». Она окинула меня внимательным взглядом и уточнила. «До 100-го уровня». «Розенкрейцеры могут и сами начать за мной охоту, если увидят, что их объява о награде за мою голову не дала никакого результата». Бонни отрицательно покачала головой. «Им сейчас не до тебя. У них война с Орднунгом. Никак не отвоюют друг у друга место под замок. Судя по всему, это надолго. Сцепились 2 равных по силе и по возможностям клана. Ты для них мелочь, не стоящая внимания». «Это ты про эпический меч не знаешь, который я увел у одного из лидеров розенкрейцеров. А так, все остальное похоже на правду. Место, где стояла Константа, очень выгодное. Одни мифриловые рудники чего стоят. Про 3 подчиненных города я даже и не вспоминаю. Любой клан на такое позарится. Пожалуй, более выгодное место было только у Триады. А другие кланы?» «В смысле?» — не поняла моего вопроса Бонни. «Другие кланы в битву за место для замка почему не вмешиваются? Таких удачных мест немного в мире». «Влезть в драку между орднунгцами и розенкрейцерами? Таких идиотов нет». «А что так? Орднунг сейчас без замка на Киноле сильно просел. А у розенкрейцеров никогда и не было замка. А без замка что одни, что другие, ничего не стоит». «Ну не скажи», — не согласилась со мной Бонни. «Во-первых, орднунг просел, но все еще в 1-й сотне болтается. А это что-то да значит. Скоро, правда, вылетят они во 2-ю, а со временем вообще из 1-й 1000 вылетят, если замок не отстроит хотя бы до 10-го уровня и не напичкают башню артефактами. Но дело даже не в этом». Я вопросительно изогнул бровь, демонстрируя любопытство. «Битва между Орднунгом и Орденом Розы и Креста — это битва финансов», — с умным видом поведала мне Бонни. Еще и указательный палец вверх подняла. «Все давно уже поняли, что за Орднунгом стоят не самые бедные в реале люди. Про Орден Розы и Креста тоже собрали достаточно информации. Ты знаешь, откуда они пришли в битву богов? Я кивнул. «То-то же», — назидательно сказала Бонни. «Никто в здравом уме не будет влезать в их драку. Да и кто бы смог? Только такие же богатые кланы, но зачем им? Кому из них это надо? Триаде? Ее город стоит в куда лучшем месте. Тамплиеры? У них местечко похуже, чем было у Орднунга. Но тоже не самое плохое. Они сейчас сидят себе на втором месте в рейтинге и тихо радуются. Кто еще? Вальхала? Орда? Первая лига? Нефритовые стержни? Викинги? Да у них у всех нормальные замки». «Самураи», — сказал я. «Им не помешает выгодное место под замок». «Если самураи сунутся в замес, там сразу триада нарисуется», — отмахнулась Бонни от моего предположения и нахмурилась, о чем-то задумавшись. «Да и не факт, что самураям так уж и нужен замок. Что-то у них есть такое эдакое, секрет какой-то. Не может клан без замка так долго держаться в первой сотне, да еще успешно противостоять триаде. Или они где-то втихаря смогли башню артефактов построить без всякого замка, или что-то подобное у них есть. Хотя замок, конечно, нужен. Должно быть какое-то постоянное место дислокации у клана. Иначе неудобно и некомфортно. Да и замок немаленькие деньги его владельцам приносит. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Постоянно вливать реальные деньги, конечно, можно, но и заменить их часть игровыми доходами никому не помешает». В целом, с ее раскладом я был согласен. Все это я знал и без нее. Просто хотел выяснить текущую ситуацию. А то как-то со своими делами совсем перестал следить за событиями мирового масштаба, так сказать. «Никто в конфликт между орнунгцами и розенкрейцерами не полезет», — продолжила меж тем Бонни. «У них это надолго. Судя по вбрасываемым ими в эту войну суммам, здесь схлестнулись равные силы. Я даже не могу спрогнозировать, кто из них победит. Поначалу я в гильдии букмекеров сделала ставку на орнунг, а сейчас вот думаю, а не поторопилась ли я?» Бонни поднялась со скамьи и осмотрелась по сторонам. На ее лице мелькнуло обрадованное выражение. Взглянув на меня, она сказала: «Так что, Эвери, никто за тобой охотиться не будет. Можешь спокойно качаться до сотого уровня. Заодно подумай, как следует, о предложении Карамболя. Оно остается в силе». Она опять отвернулась и посмотрела по сторонам. «А я по-прежнему буду опекать тебя. Вдруг кто-то захочет обидеть моего маленького, лысенького, вкусненького, глупенького лича и снять с него скальп». Я закатил глаза, схватился рукой за лоб. «О своем скальпе я позабочусь как-нибудь сам», — буркнул я. А когда вновь посмотрел на Бонни, увидел, что она стоит в позе кастующего мага. «Черт!» «Ваш питомец погиб». «Черт, черт, черт!» «Вы умерли». «Вот зараза! Заболтала! Лапшу на уши повесила! Вкусненький, глупенький!» «Вы воскрешены». «Ну, здравствуй, родная и уже до боли привычная лачуга. До очень сильной боли. С уверенностью могу сказать, смерть от молнии — это ничуть не менее больно, чем смерть от огня. Уж кому как не мне знать это. И как это она решилась убить меня в городе? Ей же стража голову открутит. Легко. Столица фракции — это не какая-нибудь Сарагоска. В столицах фракции стража любого бессмертного скрутит в 5 секунд, если поймает». Я запустил посмертный видеоролик и, покрутив головой по разным ракурсам, покачал головой. Расслабился я совсем. Перестал следить за окружающей обстановкой и не заметил, как вся стража куда-то подевалась. Бонни, конечно, упустить такой момент не могла. И как это она сумела меня с одного каста завалить? У меня же гарга была в состоянии плоти, а значит, срезала 3/4 магического урона. Я открыл настройки и поднял логи последнего боя. Просмотрел их и хмыкнул. Урон у Бонни невероятный. Чтобы пробить магическую защиту гарги, необходимо заклинание, наносящее не меньше 48 миллионов единиц урона. Бонни перекрыла эту цифру почти в 2 раза. Присев на грязный матрас, валявшийся в углу лачуги, я задумался. То, что Бонни пошла по тому же пути развития, что и я, развивая только одну из основных характеристик — интеллект, я понял уже давно. Я и не думал, что буду такой один весь из себя оригинальный. Наверняка из нескольких сотен миллионов игроков найдутся еще такие же уникумы. Итак, она все статы распределяла в интеллект. Этого все равно мало для такого высокого урона. Допустим, у нее шмот заточен тоже на эту характеристику. Ни эпиков, ни легендарок на ней нет. Такие вещи бросаются в глаза. А на ней надето все слишком типичное для ее уровня и класса. Значит, она носит уники. На ее уровне просто стыдно носить вещи более низких классов. И уники ее обычные, без присадок. А если и есть присадки, то не более 10%. Слишком дорогое это удовольствие. Если бы она могла позволить себе приобрести и носить уники со 100% присадками, она бы в клане наемников не сидела. Она бы тогда была членом клана Тамплиеры, к примеру, или викингов, или того же Орднунга. Вещи со 100% присадками могут позволить себе носить только такие богатенькие буратины, как, например, Альтаир или его казначей Абгон справа. Так что у Бонни самые обычные уники, и этого недостаточно для такого высокого урона. Ну, эликсиры и бафы — это понятно. Но даже с бафами на урон от магии воздуха, от заклинания, которым она меня только что приголубила, все равно слишком высокий урон. Даже с учетом навыка «Умник» слишком высокий. А этот навык у нее есть, 100%. Иначе нет никакого смысла в билде, заточенном исключительно на характеристику интеллект. Даже с прокачанными божественными репутациями на силу магии и тот же интеллект, все равно слишком высокий урон. И что у нас тогда получается? Что еще у нас остается такого, что может увеличить магический урон? А остаются у нас артефакты. Башня артефактов, клановая. Личный замок с личной башней артефакторов Бонни себе вряд ли может позволить. Слишком дорого это обойдется. И сам замок, и башня артефактов. Даже не все кланы, имеющие замки, не всегда возводят башни артефактов полностью. Обходятся несколькими этажами. Слишком дорогое это удовольствие. Там не обычный камень нужен, а исключительно белый мрамор, обработанный специальным способом чародеями. А это очень и очень дорого. Да и артефакты не такая уж частая вещь в этом мире. Скажем откровенно, довольно редкая вещь. А клановые артефакты еще более редкие. А уж такие, ради которых стоит надстраивать еще один этаж башни артефактов и того паче. Да и не каждый, далеко не каждый клан может позволить себе построить башню артефактов во все 20 этажей. Клан Эдельвей сможет, богатый клан. С тамплиерами или орднунгом, конечно, не сравнить. Но среди кланов наемников эдельвейсы были на втором месте после клана Мерсенариис. Целый город вместо кланового замка. Одно это уже о многом говорит. Особенно с учетом того, что в этом городе жили неписи. Много неписей, свыше 50 тысяч. А бессмертных и того больше. Округа кланового города эдельвейсов была просто испещрена пещерами и квестовыми локациями. В этот город стекались бессмертные не только фракции жизни, но и других фракций, в том числе и фракции темной стороны. А что? Очень удобно, когда вход в инстанс находится прямо в городе, и далеко ходить не надо. В городе Девяти Водопадов я был. Посетил его когда-то просто, чтобы поглазеть на него. Говорят, что это один из красивейших городов фракции жизни, и я с этим был полностью согласен. Расположенный в небольшой и уютной долине, он со всех сторон был окружен горными великанами, вершины которых постоянно были покрыты снегом. Городу не нужны были крепостные стены. Их функцию прекрасно выполняли обступившие его горы. И только узкое ущелье, ведущее из долины на ближайшую равнину, было перегорожено высокой стеной, сложенной из больших каменных блоков. Построили эту стену горные тролли. Клану Эдельвейс пришлось сильно раскошелиться на их найм. Но оно того стоило. Длина, перекрывавшей ущелье стены, составляла всего 50 шагов взрослого человека. Зато ее высота превышала сотню метров, что исключало любую возможность забраться на нее прыжком. Да и долбить стену заклинаниями было практически бесполезно. В самой нижней ее части, у основания, толщина стены составляла 50 метров, постепенно уменьшаясь кверху. А учитывая то, что ее каменные блоки были обработаны магией, повышающей их прочность и сопротивляемость заклинаниям, атаковать город в лоб было абсолютно бесперспективным занятием. Попасть в город неприятель мог только по воздуху. Но и это было непростым делом. Мощный шаромет, расположенный на вершине сторожевой башни, стоявший неподалеку от крепостной стены, каждую секунду выпускал огненные шары с одного попадания, сбивавшие даже высокоуровневых драконов. А ведь помимо башенного шаромета, есть еще и защитники города. Они ведь тоже не будут просто стоять и глазеть на то, как их город подвергается нападению чужаков. Нет, никаких шансов на захват города Девяти Водопадов у противников эдельвейсов нет. И хвала богам. Любая осада, или тем более штурм города, могут разрушить эту красоту. Если забраться на скалы, окружающие город, и посмотреть на него сверху, то он будет напоминать цветущий сад, окруженный серыми скалами, увенчанными белоснежными шапками. С этих скал, почти вертикально вздымающихся ввысь, срывались и неслись вниз 9 потоков воды, преодолевая в свободном падении сотни метров. В воздухе над городом постоянно стояла пелена из водной взвеси. И в солнечные дни небо над ним разукрашивали радуги. А солнечным в городе 9 водопадов был каждый день. В самом центре утопающего в зелени города взметалась ввысь белоснежная башня. Не такая высокая, как черная сторожевая башня, она сверкала ослепительной белизной отшлифованного мрамора. Башня артефактов. Одно из самых охраняемых мест в городе 9 водопадов. В этой башне и хранится артефакт или несколько артефактов, усиливающих мощь заклинаний магов Эдельвейса. Интересно, какие еще артефакты есть у Эдельвейса? И еще интересно, какие у Бонни навыки? Большую часть из них я знаю. Магия стихий, магия смерти, магия порядка, магия тьмы – это безусловно. Редкий маг отказывается от какой-либо из этих веток магии. Еще один навык – это или магия света, или магия жизни. Еще обучение. Этот навык берут все благоразумные игроки. 7-й навык у Бонни – умник. Ей, с ее заточенностью на магический урон, сами боги велели брать этот навык. 8-й – тайное преимущество. Его тоже в обязательном порядке берут все маги. Осталось еще 2 навыка. Какие? Обычно маги берут навыки, увеличивающие количество маны. Но в случае Бонни я не уверен, что она пошла по стандартному пути. Тогда что за навыки она выбрала? Никаких мыслей по этому поводу у меня не было. Тяжело вздохнув, я толкнул скрипучую дверь и вышел на улицу. «Эвери! Эвери!» — услышал я радостный вопль. Ко мне бежала целая стайка малышни, а впереди всех моя знакомая, маленькая Елена. В руках у меня, как по мановению волшебной палочки, появилось спелое яблоко. «Ну, здравствуй, Елена!» — сказал я и, присев на корточки, протянул ей яблоко. «Судя по твоему радостному виду, с Виллом все в порядке. Помогли ему жизнюки?» Вокруг нас столпилась толпа детишек. Все как один в грязном рубище, и все как один они уставились голодными глазами на яблоко в руках Елены. «Держи!» — я протянул одному из малышей краюху свежего хлеба и красное яблоко. «И ты держи, и ты, и тебе вот хлеб и яблоко, и тебе тоже!» Раздав всем малышам по большому куску хлеба и спелому фрукту, я опять присел перед Еленой. «Ну так как поживает твой братец?» «Хорошо поживает. Он просил передать вам его благодарность. Он сам не может. Он опять на паперте. Нам денежку зарабатывает. А он так хотел сам сказать вам спасибо. Так хотел, так хотел!» — затараторила девочка. «А всю еду, что вы нам дали, мы в тот же день съели. А я чуть не лопнула. Я уже не хочу есть, а все ем, все ем!» Я обеспокоенно спросил. «А тебе плохо не стало от такого количества еды? И куда в тебя только все влезло, в такую малявку?» «Нет, плохо не стало, хорошо стало. Но я не одна все съела, я с друзьями поделилась, вот». «Молодец», — сказал я и погладил девочку по голове. «С друзьями надо делиться, всегда». Заметив, что она съела яблоко и с легкой завистью косит глаза в сторону жующих вкусный пахучий хлеб ребятишек, я сотворил и ей небольшой каравай белого хлеба. «Быстро ты с яблоком управилась. Я и моргнуть не успел. Держи вот еще этот кусок хлеба». Ваше умение сотворения пищи улучшилось. Сотворение пищи плюс 1. Всего 10 из 10. Вы достигли максимального уровня умения. «Не торопись так. Ешь медленнее. Никто у тебя не заберет твою еду». Строго сказал я, и девочка послушно перестала давиться, запихивая огромные куски хлеба в рот и пытаясь проглотить их, не пережевывая. «И тщательно пережевывай пищу. Вот, держи. Это тебе и твоим друзьям. Здесь на всех хватит». Я поставил на землю перед Еленой большую корзину, набитую всякой всячиной. Там было парное мясо и колбасы, фрукты и овощи, хлеб и молоко, рыба и сыр, и даже кое-какие дорогие деликатесы. А еще сладости. Пусть хоть немного порадуются жизни. «А мне пора. Ты за мной не ходи. Мне надо, чтобы меня никто не видел. Хорошо?» Девочка согласно кивнула. Сказать с набитым ртом она ничего не могла. Да и провожать маленькая Елена меня не смогла бы, судя по тому, как крепко она вцепилась в ручку корзины. Зря я ей сделал такую большую корзину. Им и всей Аравы ее не утащить. А ведь у этих ребятишек тоже могут быть сестры и братья. Или голодные родители. И малыши захотят с ними поделиться. «Вот еще вам подарки», — сказал я, и перед каждым из ребятишек появилось небольшое лукошко, наполненное разнообразной едой. Перед Еленой, как старой моей знакомицы, лукошко было самое большое. «Эти маленькие корзинки вы отнесите домой и угостите своих родных». Детвора моментально расхватала лукошки, а я подхватил большую корзину и потащил ее в каморку Елены. Может, ее братик Вилл тоже успеет перекусить? «Ого! Да эта корзина потяжелее будет, чем Елена. Не эта маленькая, а большая, которую я вчера отнес на руках в храм Виты в чертогах жизни. Как там она? Помогли ли ей целительницы из фракции жизни?» Выйдя из лачуги, я сразу же открыл портал и переместился в чертоги жизни. Смеркалось, но час или даже два вполне еще можно провести в этом мире, почитать интересную и полезную книгу. Оглядевшись по сторонам и не заметив никакой опасности, храмовая стража опять вернулась ко входу в храм. Да и неподалеку на улице я заметил городской патруль, я опять уселся на ту же скамейку, что и раньше. Ни Бонни, ни Клайда поблизости не было. Это я узнал при помощи дальнозоркости, замечательного умения моего питомца. Догадываюсь я, где сейчас Бонни. В Верхнем Вавилоне она. Выискивает место, где я возрождаюсь после смерти. Ну-ну. Найти в трущобах мою лачугу среди тысяч таких же нереально. Это я со всей уверенностью могу заявить. Пусть ищет сколько угодно, только зря время потеряет. Но, несмотря на это, с Бонни надо что-то делать. Мне такой подарочек на хвосте не нужен. С Бонни, постоянно идущей за мной по пятам, ни о каком нормальном каче и речи идти не может. Надо от нее избавляться. И я уже знал, как это сделаю. Я раскрыл книгу Бартоломео Рича и уткнулся в нее. «Давно ждешь?» Я поднял голову. Хотел вскочить, но Елена, слегка коснувшись моего плеча, заставила меня опуститься обратно. А сама присела рядом. Вместо привычного для меня кожаного жилета на ней сейчас была одета куртка из темной коричневой замши, с капюшоном, который плотно обтягивал ее голову, закрывая даже лоб до самых бровей. Ниже глаз лицо закрывала плотная вуаль. Широкий кожаный пояс обтягивал узкую талию. Вместо привычных кожаных штанов девушка была одета в облегающие шелковые лосины, коричневые, но чуть светлее куртки. Довершали картину полусапожки из мягкой кожи. Вся ее одежда была плотно подогнана под талию. Я с удовольствием оглядел ее стройную и привлекательную фигурку. Новым своим прикидом она напоминала японских ниндзя. «Глаза, как я вижу, они тебе восстановили», — произнес я. Один глаз. Второй светился ярким бельмом на фоне закрывающих лицо темных вуали и капюшона. Но акцентировать внимание на этом я не стал. Мысли мои сконцентрировались на другом. Вуаль. Зачем ей вуаль? Если жизнюки смогли восстановить глаз, то тем более они должны были восстановить все остальное. Ведь глаза — это самое сложное. Простую кожу куда легче излечить, чем глаза. Зачем тогда вуаль? Спросить про это я боялся. Елена словно почувствовала мой немой вопрос. Подняла руку и отцепила один край вуали. Ткань мягко опала, повиснув с одной стороны ее головы. Я сглотнул. В горле резко пересохло. «Никаких денег храм Вита от меня больше не дождется». Это была первая мысль, промелькнувшая у меня в голове. «Деньги? Какие к чертям собачьи деньги? О чем я думаю? О каких деньгах тут еще можно думать? Как там говорила ведьма Лето? Красавица и чудовище? Сейчас больше подойдет фраза «красавица и чудовище». Красавица — это я. Кто чудовище, думаю, и так понятно. На фоне Елены я, Лич, реально мог претендовать на звание красавца. Все ее лицо ниже глаз было обезображено уродливыми шрамами. Девушка, пристально глядевшая мне в глаза, криво усмехнулась. Почему-то вдруг не кстати вспомнили слова Высоцкого. А у смерти красивый оскал и здоровые крепкие зубы. Хотя почему не кстати? Зубы у Елены красивые, ровные и изумительно белые. Губ у нее, с одной стороны, по-прежнему не было. «Прости», — прошептали мои губы. Она опять насмешливо усмехнулась, пожала плечами и неторопливо, спокойным и плавным движением вернула вуаль на место. Отвернулась от меня, передернула плечами, словно от озноба, наклонилась ко мне и, уперев локти в колени, произнесла ровным, безжизненным голосом. «Они меня уже давно отпустили. Я стояла там, за дверями храма, и смотрела на тебя, смотрела, как ты читаешь, и боялась выйти». Она выпрямилась, поправила вуаль и сказала: «Теперь ты меня бросишь». Спокойно так сказала, словно констатировала факт. Словно озвучила банальную давность, давно всем известную и никем не подвергаемую сомнению. «Теперь я тебя не брошу». Мой голос тоже был спокойным, и я тоже озвучил вполне всем понятную и даже очевидную истину. «У нас с тобой столько дел осталось недоделанными». Я похлопал ладонью по скамейке рядом с собой, и когда Елена присела, начал перечислять. «Задание Верховного Жреца Землепоклонников. Это раз. Задание Леты». «Ты его не сдал?» Легкое удивление промелькнуло в ее вопросе. «Нет, конечно. Мы вместе его начали, вместе мы его и закончим», как само собой разумеющееся, сказал я. «Придется заново проходить ущелье», — возразила она. «Пустяки, пройдем», — уверенно ответил я. «А кадавр?» «А кадавра я издали расстреляю». Елена покачала головой. «А я тебе зачем? Все ты это можешь сделать и без меня». «А древо жизни тоже спасать без тебя?» Она некоторое время молчала. «Нет, это я должна видеть. Если я не буду знать, что древо жизни в безопасности, я не смогу спокойно спать. Древо жизни мы будем спасать вместе». «Ну, тогда и все остальное мы будем делать вместе». «Что все остальное?» «Все». «Что все?» — повторила она свой вопрос. «Древо жизни, задание Леты, а еще что?» «А еще твое лицо». Спокойно, даже равнодушно, как будто дело шло о чем-то заурядном, ответил я. «Не знаю, как и где, но мы вернем тебе твою красоту». «Спасибо», — голос девушки дрогнул. «За что?» — пожал плечами я. «Я пока еще ничего не сделал. Вот когда сделаю, тогда и будешь благодарить». «Ты впервые за все время назвал меня красивой». В голосе девушки слышалась горькая ирония. Я с тревогой посмотрел на нее. Надеюсь, она не восприняла мои слова как насмешку. Я наклонился к ней и приблизил свое лицо к ее лицу так, что мои глаза оказались буквально в нескольких сантиметрах от ее глаз. Сказал: «Все будет хорошо. Верь мне». Она несколько минут пристально смотрела мне в глаза, словно надеялась там что-то отыскать. И, наверное, отыскала. Она улыбнулась. Не губами. Губ у нее не было. Да и лицо, кроме глаз, было скрыто за вуалью. Она улыбнулась глазами. Глазом, то есть. Нет, глазами. Пусть будет так. Она улыбнулась глазами. По крайней мере, они потеплели, и я вновь увидел в них так знакомую мне нежность. В уголке ее здорового глаза заблестела слезинка. Она протянула руку и накрыла ею мою ладонь. Попыталась что-то сказать, но не смогла. Только всхлипнула. «Пойдем». Я встал и потянул ее за руку. «Куда?» «В гильдию перевозчиков. Уже поздно, а до гильдии тут не близко. А нам еще надо снять комнату для ночлега в таверне в Гремящем Логе. Завтра нам предстоит трудный день. Долгий и опасный путь в долину к отшельнику. Он, кстати, чародей. Тот гоблин, которого мы видели в долине. Надо завершить задание ведьмы, а заодно выяснить насчет уникальных вещей с одним модом. Что? Что ты так на меня смотришь?» Елена продолжала сидеть на прежнем месте, даже не шелохнувшись, и смотрела на меня изумленными глазами. Какое-то непонятное мне недоверие и одновременно дикая надежда светилась в ее глазах. «Что?» — повторил вопрос я. Девушка опустила голову вниз, уставившись на свои ноги, и еле слышно прошептала: «Ты ляжешь со мной в постель с...» Несмотря на то, что ее голова была низко опущена, я увидел, каким пунцовым стало ее лицо. Она попыталась еще что-то сказать, но у нее получилось не сразу. «С такой», — наконец-то прошептала она. «Конечно, лягу». Этого вопроса я ждал, и, надеюсь, между вопросом и моим быстрым и уверенным ответом не промелькнуло ни мгновения. «Извини меня за эту пошлость, но ты выглядишь крайне аппетитно. — сказал я и окинул ее самым похотливым взглядом, на который был только способен. «Для меня ничего не изменилось». Елена рассмеялась. Искренне и радостно. «Ну, наконец-то! Ты же когда-то легла со мной с таким?» — про себя подумал я, но вслух говорить этого не стал. Вслух я сказал другое. «Твой посох!» Я вытащил из рюкзака творение мастера Вестри, которому так радовалась Елена, и протянул его ей. «Держи, ты обронила». Глядя на то, как девушка радостно рассматривает свой посох, а потом встает и проделывает с ним несколько боевых приемов, я подумал, что совсем неблагодарность за то, что когда-то она легла ко мне, уродливому личу, в постель, заставляет меня сейчас поступать так же. Для меня, похоже, на самом деле ничего не изменилось, и мои чувства к ней остались прежними. «Даже, пожалуй, они усугубились», — задумчиво пробормотал я. Но Елена, размахивающая в паре метров от меня посохом, ничего не услышала. «Послушай, Эри», — спросила Елена заинтересованным голоском по пути к гильдии переводчиков. «А как ты определил, что тот гоблин-чародей?» «Хм, странный вопрос». «Элементарно», — ответил я, радуясь, что из голоса Елены исчезла обреченность, что он стал таким же, каким и был всегда. Посмотрел его инфу. Мы шли с нею, взявшись за руки, и не обращали внимания на удивленные и в большинстве своем неприязненные взгляды местных жителей и бессмертных, в основном приверженцев светлой стороны. Разгуливающие под ручку по чертогам жизни лич и жрица порядка — нечастое зрелище в столице фракции природы. «Но ведь до него было больше 80 метров», — удивилась Елена. «Даже больше 100». «Видишь ли, в чем дело?» — гордо расправив плечи, сказал я. «Теперь я могу открывать инфу и распознать цель со 160 метров». «Ух ты, вот это да!» Похоже, Елена сходу оценила все преимущества моих новых возможностей. «Так что, сама понимаешь, никакой кадавр нам не страшен». Поздно ночью, даже скорее уже под утро, когда мы лежали на кровати в арендованной нами комнате в таверне Гремящего Лога, и я прокручивал в голове предстоящие дела, Елена, пристроившая свою головку у меня на плече, сонным голосом произнесла. «А придумывать ничего не надо. Все уже давно придумано». «Ты о чем?» — спросил я. «О моем лице». «Да? И что же для этого надо?» — заинтересованно спросил я. «Стать демиургом», — сквозь сон пробормотала девушка. «Демиургом? Демиург — это бог». «Нет, демиург — это демиург». Она повернулась на другой бок и натянула одеяло на голову. «Скрытый класс для жрецов порядка». «А, понятно, скрытый класс», — снисходительно сказал я. «Это миф, Лена. Скрытых классов не бывает». «Бывает. Мне об этом отец рассказывал, приемный. Он был первосвященником храма Галахада в городе Короля». «Твой отец ошибался», — сказал я, тоже поворачиваясь на бок, искренне веря в эту красивую легенду. «А верховный жрец Верховного храма Верховного бога Пантеона Порядка тоже ошибался», — донесся до меня сонный голосок. «А при чем тут Верховный жрец?» Я опять повернулся лицом к девушке и даже приподнялся на одной руке. Елена не ответила. Я потормошил ее и еще раз спросил. «При чем здесь Верховный жрец Галлахада?» «А? Что?» Недовольная Елена с недоумением посмотрела на меня. «А, верховный жрец. Он обещал мне, когда я возложила на алтарь Галахада ключи от города короля, что если я совершу еще один подобный подвиг, то мне позволят изменить свой класс на демиурга». «Понятно. Всего лишь надо завоевать еще какое-нибудь городишко и отдать его под лань Галахада». Я откинулся на подушку. «Это мы можем, это мы сделаем». «Не городишко. Город короля больше Вавилона», — просопела она. «Ничего себе!» — удивился я. «Вот уж не думал, что в этом мире может быть город больше Вавилона». Елена опять не ответила. С ее стороны слышалось только ровное сопение. «Кто бы мог подумать, на Киноле есть город размерами больше Вавилона. И я знаю, как его найти. Обязательно надо будет посетить этот город. Надеюсь, я буду первым из бессмертных, кто найдет его». А насчет демиурга, скорее всего, это ерунда. Нет никаких скрытых классов в битве богов. Я прекрасно помню, как года три назад на одной из пресс-конференций разработчикам игры задавался вопрос про скрытые классы. И их ответ, что никаких скрытых классов в битве богов нет. Хотя сейчас в игре может быть все, что угодно. Я уже ничему не удивлюсь. «Впрочем, это не важно», — тихо сказал я. «Все равно я не смогу стать демиургом». «Зато им могу стать я», — пролепетала во сне Елена.